левой информации нас травят те, кто нами правит, разрывая сталь зубами. Пусть лучше меня оставят. Совесть для того и есть, чтобы бедным помогать. Справедливость очень любит руки жирным отрубать. Разбивая головой схему нынешней системы, проникая в твой рассудок, разрывая микросхемы. Без сомнения, покрашу твои стереотипы. Терабайты из блокнота будут в тебя влиты. Парень не пробит, ты знаниями полон. Как выжить на улице и не остаться голым? Держать свое слово даже на последнем вздохе. Найти свой путь, дабы будет он нелегким. Руки мои сжиты, слушай этот щит ты. Даже если все сердца давно уже разбиты. Это, братка, отвечаю, самый честный став России. Проблемы из подвалов озвучены в эфире. В Lexus наряженный чиновник пассажир. Несутся по встречке без причины важной. Правительство продажно, каналы отлажены. Стволы заряжены, электорат уже не важен им. В Lexus наряженный чиновник пассажир. Несутся по встречке без причины важной. Правительство продажно, каналы отлажены. Стволы заряжены, электорат уже не важен им. Вырубая на корню плетками и розгами. Эй, толстосум, ты че о себе возомнил? Имеешь полномочия, думаешь, решаешь на налоги народа, шлюху в сауне снимаешь. Падла озабоченная, властью испорченная. Сука конченая, лови лезвие заточенное. Ничем уже не помогут тебе. Нужно было жить любовью к стране. Встань к стене, расстав копыта шире плеч. Макарыч без осечки оставит тебя в вечности. Из-за твоей беспечности, нечестности, корыстности, тупости и бесполезности. Фатоватное то, что ты нам обещаешь. А суть вся в том, что ты на самом деле не решаешь. Получи за то, что люди в тебя верили. И получи за то, что голосами веру мерили. Lexus наряженный чиновник пассажир. Несутся по встречке без причины важной. Правительство продажно, каналы отлажены. Стволы заряжены, электорат уже не важен им. Lexus наряженный чиновник пассажир. Несутся по встречке без причины важной. Правительство продажно, каналы отлажены. Стволы заряжены, электорат уже не важен им.